Кроме массирования классических точек, в процессе лечения используются и некоторые другие точки. Это точки, находящиеся у мест прикрепления мышц и их сухожилий к костям. Приемами глубокого разминания и растирания воздействуют и на пальпируемые в спастичных мышцах уплотнения гелезы. И, наконец, для уменьшения затрудняющих пассивные и произвольные движения боли в крупных суставах конечностей, тормозному массированию подвергаются главным образом локальные точки. При плечевой артралгии используются точки G1-14 Бенао, G1-115 Дзяньюй, G1-16 Дзюйгу, ТР-13 Нао Хуэй, ТР-14 Дзянь Ляо, 1Г-10 Нао Шу, 5Б-21 Дзянь Дзин. При болях в локтевом суставе Г1-11 Тюй Чи, Г14 Хэ Гу, ТР-10 Тянь Дзин, Р5 Чи Цзэ, МЦ3 Тюй Цзэ, С3 Шао Хай. В коленном суставе Е35 Дуби, Е36 Цзусань Ли, 5Б31 Фэн Ши, 5Б34 Ян Лин Цюань, F8 Цюй Цюань, 5.40 Вэй Джун, ПЦ-156 Хэ Дин. После сеанса массирования и ЛФК целесообразно лечение положением с помощью специальных лангет, валиков, мешочков с песком или фиксирующих ортопедических аппаратов. Еще одной специфической проблемой больных с церебральными, особенно сосудисто-мозговыми поражениями являются речевые расстройства, дизартрии и афазии. Точечный массаж может оказаться полезным в исправлении дефекта в речи тогда, когда страдает произношение, то есть при дизартрии и эфферентной форме моторной афазии. При дизартрии речь затруднена и малопонятна из-за нарушения нормальной функции мышц губ, языка, мягкого неба и гортани. А при эфферентной моторной афазии больной уверенно произносит отдельные звуки, но связная речь нарушена из-за трудности перехода от одного звука, слога, слова к следующему и возникающими запинаниями, повторами и застреваниями на звуке или слове, словесный эмбол. Точечный массаж носит тормозной характер. В один сеанс используется 5-6 точек лица, особенно в окружности рта, из перечисленных ниже 5Г26 Жэньчжун, 5Г27 Дуйдуань, 5С24 Чэндзян, Е3 Дзюйляо, Е4 Дзицан, Е6 Дзяче, 1Г18 Тюаньляо, 1Г19 Хэляо, носовая. В одну процедуру массируют 1-2 точки средней линии и 2 пары симметричных точек. Точечный массаж при речевых нарушениях следует комбинировать с логопедическими занятиями и электростимуляции синусоидально-модулированными токами мимических мышц, участвующих в артикуляции. Необходимо упомянуть и о значении точечного массажа как средства улучшить кровоснабжение задней поверхности туловища, предотвратить возникновение вегетативно-трофических нарушений, например, пролежней, и уменьшить прогрессирующую слабость и атрофию мышц спины, что при длительном соблюдении постельного режима наблюдается у большинства больных. С этой целью уже на ранних фазах болезни, через 2-3 дня после ее начала, показан стимулирующий массаж точек надплечи, спины и ягодиц 5-10 Тяньчжу, 5-13 Фэйшу, 5-23 Шэньшу, 5-36 Чэнфу, 5-43 Гаохуан, 5-52 Джиши, 1Г11 Тяньцзун, ТР-14 Дзяньляо, 5Б-21 Дзяньдин, 5Б-30 Хуаньтяо, а также точек ПЦ-85 Хуато, расположенных у нижнего края остистого отростка каждого грудного и поясничного позвонка. Во время каждой процедуры массируются симметричные пары точек, что удобно сделать при пассивном повороте больного в начале лечения и активном по мере расширения двигательного режима.